5. Шурик взял еще пару пива, и ему стало грустно. Что с того, что врач предсказал ему большую пруху? Что с того, что пиво оказалось хорошее? Оно и должно быть хорошим. Но в сущности, разве это пруха? Ну, нашел несколько жетонов на метро. Нет, сказал он себе, это не пруха. По крайней мере, это не очень большая пруха. И подумал, расслабленно вспомнив Леню-врача. Это все параллельные миры. Параллельных миров, наверное, неисчислимо. Я вот, скажем, пью пиво, а где-то Ленка Волкова думает о базе, о том, как она будет топить баньку. Я вот, скажем, пью пиво и думаю о базе, о том, как буду топить с Ленкой Волковой баньку, а где-то голодец, ворюга и скотина думает о том, как бы ему побыстрее найти нужного человечка, такого, значит, нужного человечка и умельца. Я вот пью пиво, а где-то неизвестный умелец прикидывает, сколько он возьмет заказчика, если существует, конечно, заказчик. Я вот пью пиво, а кучевое облако стоит над рекой, и с него, наверное, видна далекая красивая база отдыха. Я вот пью пиво, и все вроде хорошо, но это только кажется. Все хорошо, наверное, до тех пор, пока не начинают пересекаться параллельные миры. Черт с ними. Насчет умельца, наверное, преувеличение. Ну, сидели мужики, трепались. Сидел с мужиками один из осведомителей, Руальда. Кружка за кружкой. Подпустили и водочки, чтобы выпить, да не покрасоваться. Чтобы выпить, да не распустить перья. И пошло-поехало. Вот, дескать, мужики, вот, дескать, есть нужда в нужном человечке. Есть нужда в хорошем умельце. Такое, мужики, дескать, дело... Чухня все это, болтовня пьяная. Этот голодец, небось, уже забыл о том, что сморозил по пьянке. Этот голодец, наверное, больше не ходит в пивбар. И уж ему, конечно, совсем не приходит в голову, что о нем, об однофамильце бывшего футбольного чемпиона, задумался не кто-нибудь, а Роальд. Напрасно, впрочем, ему это не приходит в голову. Человек, о котором задумался Роальд, сам должен активно думать. Если этот человек не желает активно думать, ему уже никогда не будет хорошо. «Ага», — сказал себе Шурик, следя за входом. Врач был прав, пошла пруха. Опустив голову, Шурик незаметно следил за крупным, прихрамывающим, потрепанным человеком. Человек вошел в пивбар неторопливо, но все равно прихрамывая. Он будто не был уверен, что именно ему можно войти в пивбар. Он как бы заставил себя войти, нервно поворачивая странную удлиненную голову то в одну сторону, то в другую. Вошедший действительно походил на крупного гуся. И волосы у него были прилизаны и зачесаны назад и чуть вбок, как у гуся, и глаза круглые, помаргивающие. Время от времени вошедший, как гусь, делал быстрые глотательные движения. Тогда его острый нос, как клюв, дергался вперед. Будто мужик всерьез собирался клевать всех, кто окажется под его носом. «Потаскан», — подвел Шурик итог осмотру, — «потаскан, голодец, потерта морда у голодца». На голодце желтел лжеадидасовский спортивный костюм, пошитый в Аяше или в Машково. В таких костюмах ходит полгорода. На ногах голодца желтели лжеадидасовские кроссовки. В таких кроссовках тоже ходит полгорода. Взгляд насторожен, но каким еще быть взгляду в пивбаре? Не то место, чтобы расслабляться. Голодец, прихрамывая, прошел к стойке, что-то сказал хозяину, покурил с ним, поворачивая, как гусь, голову на длинной шее, потом, взяв две кружки пива, грузно уселся напротив Шурика. «Голодец?» — Шурик был уверен в этом. Впрочем, визави Шурика не проявлял к нему никакого интереса. Визави Шурика курил, прихлебывал пиво и моргал, как гусь. Яркий солнечный свет, мерцание далекой реки, запах придорожной пыли, неровное дыхание пыльного ветерка, время от времени влетающего в заведение. Наверное, гусю все это нравилось». Шурик усмехнулся. Рольд говорил, что настоящий голодец — болтун по природе. А этот молчал и пил. Пил и молчал. Пока не появился Юпи. Покончив с пивом, визави Шурика молча помахал рукой улыбчивому молодому человеку. Улыбчивый молодой человек кивнул ответно. Он понимал, клиент хочет пива. Возможно, клиент хочет много пива. Улыбчивый молодой человек показал клиенту большой палец. «Нет проблем. Какие проблемы? Сейчас сделаем. Просто добавь воды». «Твою мать, ну погодка!» Неожиданно странным, неожиданно плачущим голосом протянул гусь, поднимая на Шурика круглые красноватые глаза. «Не нравится?» — злобно спросил Шурик. «Твою мать, жарко!» «Сунь голову в холодильник, твою мать!» Гусь чуть не плакал. «Ты Шурка, что ли? А ты кто?» «Я? Это я!» «Что, не помнишь? Я брал у тебя 5 кусков». «Отдал?» «Не-е-е», — плачуще протянул гусь. «Тогда не помню». Гусь назвал Шурика Шуркой. Он, Шурик, собственно, и был Шуркой. Правда, Шуркой Воткиным. Не путать с Воткиным, по легенде Руальда. Но если гусь голодец, он что, уже встречался где-то с несуществующим Шуркой Воткиным? Или просто так гонит дурку? Что-то не связывалось. Высказав свое, якобы болтливый гусь совсем замолчал и жадно взялся за пиво. Он ничего больше не говорил и ничего, кажется, не ждал от Шурика. Прихлебывал пиво, курил, помаргивал круглыми красноватыми глазами. «Ишь, брал 5 кусков!» — злился Шурик. «Если брал, значит, отдай, ворюга!» Вокруг круглых, гусиных, пьянеющих потихоньку глаз голодца ветвились добрые морщинки, как у стеснительного людоеда. «Твою мать!» — гусь вдруг очнулся. Голос у него не изменился, остался таким же, плачущим. «Помнишь голубя?» «Какого голубя?» Честно говоря, Шурику вполне хватало гуся. «Твою мать, голубь! Мира! Какой другой?» «А что с ним?» «Похоронили!» — плачуще выдохнул голодец. «Давно? 3 месяца назад. Болел?» «Твою мать! Сильно!» «Чем болел?» «Гранатой!» «Отравился?» Злобно не понял Шурик. «Гранатом отравился? Вот дела!» И добавил злобно на всякий случай. «Это все кавказцы!» Странный у них получился разговор. «Твою мать! Не отравился, голубь! Чего ж за болезнь?» «Твою мать!» — плачуще объяснил гусь. «Да я про гранатомет! Шмальнули в голубя из гранатомета!» «Тогда это не болезнь!» — злобно ответил Шурик. «Тогда это несчастный случай!» «А голуби все равно, и хрен с ним, не жалко!» Шурик слышал о первомайских разборках. Там действительно шмаляли из гранатомета. «А мне жалко!» — пожаловался голодец. «Только что с ним, с мертвым-то, делать? Вот и похоронили!» Шурик пожал плечами. «А ты возьми еще пивка!» — неожиданно трезвым голосом посоветовал гусь Шурику, приглаживая и без того зачесанные назад волосы. «На себя возьми!» «И на меня возьми». Голодец без стеснения запустил руку в пакетик с орешками и сидел смирно, уткнувшись в окно, пока Шурик, злобно оглядываясь, сходил к стойке. Подойдя к стойке, сквозь приоткрытую заднюю дверь Шурик увидел алкаша, недавно заходившего в пивбар. Алкаш удобно примостился на ящике. Рядом с ним вышибал пробку из бутылки насупленный ко всему готовый татарин. «Я прожил интересную жизнь. Я прожил поучительную жизнь. Голуби мира. Правда, в этих вряд ли будут шмалять из гранатомета». Шурик вернулся за столик. «Ой, мама, смотри, это реклама». «Твою мать!» — плачуще протянул гусь. «Ходишь, как рыба. Слушай сюда. Мне тут сказали, тебе, Шурка, бабки надо». «А тебе нет?» — оскалился Шурик. Он правда злился. «Мне тут сказали, — плачуще протянул гусь, не обращая внимания на заскоки Шурика, — умеешь, мол, кое-что ловить кильку? А стреляешь как? Как дыхалка?» Голодца многое интересовало. У него вдруг голос покрепчал, почти исчезли плачущие нотки. «Твою мать, рассказал бы!» «Купи гуся на рынке и морочь ему голову, — злобно обрезал Шурик. Есть что сказать — скажи. Нет что сказать — отвали». «Фотки умеешь делать?» Голодец что-то понял. Голодец вообще оказался понятливым. Чуть что сразу воротил клюв по ветру. «Какие фотки?» «Твою мать, простые! Щелк-щелк, как в цирке!» «Фотки не делаю!» «Твою мать! Если надо!» «Сильно надо?» «Сильно!» «Если сильно, то делаю!» Шурик демонстративно сплюнул. «Только зачем?» «Твою мать!» — снова заныл гусь. «Думаешь, пальнул и смылся? Если бы так, то и делать нечего. А у нас по-другому. У нас как в кассе. Сделал дело — сделай фотку. Показал фотку — получи бабки. Короче, фотка нужна. Нельзя без фотки». «Ага», — злобно сказал Шурик. «Я, значит, сделаю фотку, а ты, значит, смотаешься с фоткой к заказчику». «Верно понимаешь», — подозрительно кивнул Голодец. «А я? Твою мать, ты со мной будешь иметь дело». «Не пойдет», — сказал Шурик. «Чего не пойдет?» «С фоткой не пойдет. Фотку отнесем вместе». «Твою мать, только вместе. Знаю таких. Фотку в руки, только таких и видели». «Сейчас схватится за кружку», — подумал Шурик. Честно говоря, он бы обрадовался, схватись Голодец за кружку. Он бы обрадовался, что можно вмазать гусю. Он бы ему вмазал первый, и делу конец. Но Голодец взял себя в руки, снова заныл. «Зачем вместе? Так не делается». «Я сказал, твою мать!» Голодец задумался. Было понятно, что Шурик его заинтересовал. Вид помятый, лишнего не спрашивает, но сильно делиться с Шуриком Голодцу тоже не хотелось. Это тоже было понятно. «Все», — сказал Шурик, — «мне пора». «Торопишься?» «Ага». «Далеко?» «Записать адрес?» «Твою мать!» Голодец, кажется, что-то надумал. «Если считать по дням, когда принесешь фотку?» «Сперва наводка, потом результат». «Как дашь наводку, так и начнется». «Дня три, может, четыре. А фотка? И фотка будет. Только с фоткой вместе пойдем». «Пока не знаю», — медленно сказал Голодец. «Когда будешь знать?» «Твою мать, завтра». «Где?» «Да тут же. Я пиво пью». «В какое время?» «Да в это же». «Смотри», — сказал Шурик, вставай, — «я зря ходить не буду». «Твою мать», — обиделся гусь и сказал вслед, — «завтра». Шестое. Прежде чем выйти на автобусную остановку, Шурик завернул к кустам, решил, сменю воду в аквариуме. И пожалел. С дороги из пустыря несло мелкую едкую пыль. Она противно скрипела на зубах. Кусты за пивбаром были напрочь загажены. Сплющенные пивные банки, клочья грязной бумаги, окурки, вонючие лужи. Сизые мухи шумно приветствовали появление Шурика. Дерьмо, дерьмо на дерьме, сплошное дерьмо. И толстый-толстый слой шоколада. Ударили Шурика сзади, по-видимому, бутылкой. Правда, разберись в этом, когда кругом сплошь валяется битое стекло. Но Шурик и не собирался в чем-то там разбираться. Ему было не до этого. Он осел на вдруг ослабших ногах и медленно сполз под куст, в кровь расцарапав плечо и руку. Сплющенные пивные банки, клочья грязной бумаги, битое стекло, окурки, вонючие лужи. Дерьмо. Дерьмо на дерьме, сплошное дерьмо. И толстый-толстый слой шоколада.